курбастым телом, на котором всегда трещали любые бушлаты. Но она вдруг зашипела, как кошка, и ударила его в лицо, потом в ухо, потом опять в лицо с такой быстротой, силой, злобой, что он даже не успел сообразить, кроме того, что бьет так она не впервой, что она сильная, и что если он ее не отпустит, она разломает ему голову. «Зашибу!» — шипела она. «Пусти!» Бескозырка слетела с его головы в пузырящуюся под осенним ветром лужу. Она рванула его за борт бушлата, посыпались надраенные пуговицы, потом ладони ударила в челюсть так, что он прикусил до крови язык. Она даже не заметила, что он ее давно отпустил, даже не услышала, как кряхтит старшина Черепец под ударами ее крепких, сильных рук. Глаза ее блестали гневно ярко, когда, уходя, она сказала: «Герой! Сокол чертов!» Черепец попытался что-то объяснить, но прикушенный язык не ворочался во рту. Да она бы и не слушала. Она кричала, стоя от него в нескольких шагах на ветру, по щиколотке в огромной черной луже. «Думала, иду с человеком, а он туда же. У всех у вас увольнительные, а мне какое дело? Я на фронт добровольно поехала. Загнали меня в хлеборезку и еще хватает по всем углам. Соколы!» Теперь она плакала злобными, ненавидящими слезами. Его бескозырка все еще плавала в луже. Рот был полон крови. «Маруся!» — хотел он сказать, но вместо этого получилось какое-то другое обидное. «Руся!» От ненависти и обиды она затопала ногами в луже и пошла в гору к гарнизону. Он подобрал бескозырку, стряхнул ее обречину и побежал за Марусей следом. Но что он мог ей сказать? Что любит ее, жалеет и полон нежности к ней? Черт подери, даже если бы у него и не был прокушен язык, ему не выговорить таких слов. Он бы скорее провалился сквозь землю, нежели произнес бы этакую чушь. «Руся!» — опять сказал он. «Краша!» — Краша вышла у него вместо Маши. «Уйди!» — закричала она. «Убирайся! Уйди! Кричать буду!» Черепец отстал у поворота дороги и долго смотрел ей вслед, машинально отряхивая бескозырку ладонью. На душе у него было скверно. Ребята, видимо, все наврали насчет девушек и насчет того, как с ними следует обращаться. Несколько раз он встречал ее в гарнизоне. Она отворачивалась от него, сердце его билось учащенно, когда он провожал глазами ее крупную фигуру, полные ноги, обтянутые тугими чулками, когда он видел, как она держит голову, как отмахивается на ходу рукой, сжатой в кулак. Но однажды она зазевалась и не успела отвернуться вовремя. С лихостью, порожденной внезапным приступом отчаяния, он вырос перед ней из тьмы, взял за руку и голосом, дрогнувшим от смущения, сказал: «Здравствуйте, девушка, что ж вы так крепко на меня обижаетесь?» Она не выдернула руку и не убежала сразу. Она только строго сдвинула брови и сказала: «А зачем мне на вас, старшина, обижаться? Я ж даже не знаю, кто вы такой, старшина и старшина. У ВВС много старшин». Черепец молчал. Молчала и она тоже. «Ну, до свидания, товарищ старшина», — наконец сказала Маруся. «До свидания», — ответил он пораженный, убитый мертвым голосом. Такого он не ожидал. Уж лучше бы побила. С этого вечера она отвечала на его приветствие. Отвечала и отворачивалась. И больше на него не смотрела, как бы он ни старался. И даже в тот день, когда его портрет был напечатан в газете, она на него не взглянула. Черепец стал задумываться. Он сделался рассеянным и однажды рассердил Плотникова. В другой раз он не заметил командующего, в третий напился пьян и получил взыскание. Возвращаясь со своим одеялом под медленно падающим снегом с гауптвахты, он встретил Марусю. Она шла бледная, похудевшая, смотрела перед собой на дорогу,